вечным далям, к далеким вершинам, нелегкие тропы ведут. Манящую высь, оставляя долины, я к цели по кручам опасным иду. Иду, а в душе рой священных желаний и ввысь неземную порыв, куда от земных безотрадных скитаний уносят нас крылья горячих молитв. Земного бытия. Суровые ветры и тучи встречают нас в этом нелегком пути, но дух наш усталый надежд не теряет, к высотам небесным желанным дойти. Солнцем засветится даль. Сквозь годы и бури, борьбу и тревоги спаси. Нас к небу ведет, Он нас не оставит в далекой дороге, и в вечность нам дверь, Он нам дверь распахнет. Последние слезы и вечности чудный покой.